Вы летите на Иделию на корабле головного офиса. Кресла обиты белой кожей. В баре дорогие напитки. Глава отдела МВЛ-34 спрашивает тебя о деталях твоей находки. Уточняет мелочи, говорит, что тебе повезло. Если бы ваша компания по добыче ЛСПРКЕ начисляла вам зарплату за время нахождения на планете, а не за фактическое время работы на участке, то находка считалась бы собственностью компании. Говорит он то, что ты знаешь и без него. Мысли в голове текут медленно, неспешно. Спроси главу отдела, принял ли он таразин. Пока еще нет. Говорит он. Примите, иначе потом голова будет болеть больше месяца. Я не впервые на этой планете. Я тоже. Ты смотришь на него до тех пор, пока он не достает упаковку таразина и не принимает пару пилюль. Теперь фиолетовая бездна ждет вас обоих. Заглядывает в вас. Корабль садится достаточно далеко от места рождения, и вам приходится брать дополнительные баллоны кислорода, чтобы добраться до участка. Помимо главы отдела МВЛ-34, с вами идут еще трое. Ты слышишь их тяжелое дыхание в динамиках, чувствуешь, как сильно болят мышцы, и пытаешься представить, как тяжело сейчас им. «Не удивлен, что это место никто не мог найти прежде», — говорит глава отдела МВЛ-34, когда вы наконец-то добираетесь до уходящего глубоко вниз колодца. Вы окружаете эту яму в земле, едва не ставшую для тебя могилой. Глава отдела стоит рядом с тобой. Другие устанавливают датчики, берут пробы грунта, бурят фиолетовую породу. «Это ведь далеко за границами исследованных территорий», — говорит тебе глава отдела. «Не могу понять, как вы оказались здесь?» «Наверное, заблудился». «Я думал, старатели помнят дорогу наизусть». «Может быть, принял слишком много таразина». Ты говоришь, что работаешь последний год, последние месяцы, возможно, недели. Говоришь, что почти пенсионер. Говоришь много, лишь бы не говорить о том, что видел здесь Алекса. Мертвеца Алекса. Но чем сильнее ты бежишь от этого, тем сильнее становятся воспоминания. В итоге ты решаешь, что лучше всего будет молчать. Молчать и ждать. Ждать, когда специалисты закончат работу возле месторождения. Ждать, когда вы вернетесь на корабль. Ждать, когда снова окажетесь в офисе МВЛ-34. Ждать, когда закончатся поздравления. Все происходит так быстро, что тебе начинает казаться, что к концу этого вечера ты станешь миллионером. «На следующей неделе мы доставим нужное оборудование и начнем бурить», — говорит глава отдела. «Учитывая ваш опыт, думаю, вы захотите лично присутствовать на работах». «Нет, не захочу». Говоришь ты, забираешь кипу бумаг в дорогом кейсе, стоимость которого включена в услуги фирмы. Идешь домой. Нина на кухне готовит ужин. Она стоит у плиты спиной к тебе. Короткий халат едва скрывает ягодицы. Ты смотришь на ее широкие бедра, волновавшие когда-то так сильно, и ничего не чувствуешь. Совсем ничего. «Как прошел день?» – спрашивает, не оборачиваясь, Нина. Ты молчишь. «Налей себе выпить. Мне это иногда помогает». Советует она. Ты снова молчишь, но от предложения не отказываешься. Горлышко бутылки звенит о край стакана. Нина что-то жарит, и ты слышишь, как шипит на сковороде масло. Сядь на диван. Откинься на спинку и закрой глаза. Холодный стакан с выпивкой в правой руке. Где-то здесь лежат сигареты Нины. Может быть, выкурить несколько и собраться с мыслями? Но зачем? Все и так кристально ясно. Еще бы избавиться от волнения и ожидания. «Откуда у тебя такой дорогой кейс?» – спрашивает Нина. Она стоит возле дивана, где ты сидишь. На столе пара тарелок с черным жареным мясом, но аппетита совсем нет. «Так откуда кейс?» – спрашивает Нина. «Ты что, готовишься искать новую работу?» «Сразу скажу, дорогой кейс не поможет. Только деньги потратишь, а больше, чем заслужил, не получишь. Поверь мне, я знаю». Она подается вперед, пытаясь встретиться с тобой взглядом. «Расскажи ей о своей находке. Расскажи о перспективах». «Ты не шутишь?» Недоверчиво спрашивает Нина, смотрит на стакан в твоей руке, на кейс. Начинает верить, говорит, что ей тоже нужно выпить. Неаппетитное мясо стынет на тарелках. В глазах Нины появляется блеск, которого не было уже очень давно. Она оживляется, начинает буквально светиться. Лицо ее и то кажется моложе, свежее. И бедра. Эти широкие бедра. «Хочешь заняться любовью?» – спрашивает Нина, когда ты начинаешь целовать ее. Спрашивает холодно, отрешенно. Ты понимаешь, что секс нужен сейчас Нине меньше всего. Но это понимание делает тебя настойчивым. Нина не сопротивляется, лишь предлагает приглушить свет. Комнату затягивает полумрак. «Скажи мне, как ты хочешь это сделать?» – спрашивает Нина. Молчишь, бездумно лаская руками ее тело. «Все, что захочешь», – шепчет Нина тебе на ухо. «А давай махнем ее на двоих», – предлагает Алекс. Он появляется из пустоты, сидит на другой стороне дивана и наблюдает за твоими неуклюжими ласками. «Чертов призрак! Чертова галлюцинация!» «А хочешь, я сама все сделаю?» – спрашивает Нина и, не дожидаясь ответа, сползает с дивана. Ты чувствуешь ее прикосновение. Чувствуешь, как она ласкает тебя, и смотришь на Алекса. Не хочешь смотреть, но смотришь. Он наблюдает, как Нина ласкает тебя, и улыбается. Ты хочешь, чтобы он ушел, хочешь послать его к черту, но понимаешь, что как только заговоришь с ним, сразу признаешь факт своего безумия. А ты не безумен. Не можешь быть безумным. Не сейчас. «Тебе нравится?» – спрашивает снизу Нина. Ты не отвечаешь. Улыбка Алекса становится шире. «Что тут, черт возьми, смешного?» Хочешь спросить ты, но не спрашиваешь. В повисшей тишине неприлично громко раздается сопение Нины. «Она может глубже», — говорит Алекс. «Ты смотришь на него, не понимая, о чем он». «Мне она делала это глубже». «Что?» «Попроси ее. Она любит, когда ее просят об этом». «Я не...» «С кем ты разговариваешь?» — спрашивает Нина. «Ты смотришь ей в глаза. Не хочешь ни о чем просить, но просишь». «Так вот чего ты хочешь. И кто тебе рассказал об этом?» «Алекс». «Алекс? Вот свинья». Нина улыбается и велит тебе расслабиться. «И как тебе?» – спрашивает Алекс. «Хочешь еще?» – тяжело дыша, спрашивает Нина. «Сейчас она заставит тебя просить об этом», – говорит Алекс. «Попроси меня, иначе ничего не получишь», – говорит Нина. «Попроси ее», – говорит Алекс. «Умоляй меня», – говорит Нина. «Пожалуйста», – говоришь ты. «Пожалуйста, пусть все это будет сном». Вот что ты хочешь сказать на самом деле, но не говоришь. «Как думаешь, что ее больше заводит? Твой кейс или твои мольбы?» – спрашивает Алекс. Нина внизу заходится кашлем. Алекс смеется. Нина смеется. Ты закрываешь глаза и пытаешься ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Пусть будет только колодец на раскаленной планете и фиолетовая бездна. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Шепчешь ты, и Нина принимает эти слова на свой счет, хотя тебе плевать. Главное не открывать глаза и не видеть Алекса, которого нет. Главное не чувствовать этих ледяных прикосновений безумия. Твоего безумия, которое подкралось как-то незаметно и ударило тебя в спину. Теперь можно лишь ждать, когда затянутся раны и мстить. Но кому мстить, если твой враг – это ты сам? Чёртова планета, чёртов ЛСПРКЕ, чёртов Теразин. Особенно Теразин. Если ты спятишь, то зачем тебе нужны будут все те деньги, которые заработаешь на новой шахте? Лучше уж пусть все будет как раньше. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Снова шепчешь ты. Шепчешь что угодно, готовый молиться любым ангелам, любым демонам, только бы они вернули тебе рассудок. Только бы они избавили тебя от этого призрака мертвого друга. И ради этого ты готов отдать все, что у тебя есть. Любые богатства и блага. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ты хочешь открыть глаза и проверить, услышаны ли твои молитвы. Но веки тяжелые. Ты спишь. Знаешь, что спишь. Но и во сне безумие все еще крадется за тобой. Висит на твоих плечах темнотой и пустотой. Ты делаешь осторожный шаг. Шаг в этой густой опустошенности. Притяжение слишком сильное. Кажется, что ты весишь в десяток раз больше. Сложно не то, что идти, но и стоять. Но падать нельзя. Падение – это смерть. И где-то впереди появляется призрачное фиолетовое сияние найденного тобой колодца. Больше идти в этом мире пустоты некуда. Но сил, чтобы идти, уже нет. Да и не было. Слишком тяжел груз собственного тела. Ты знаешь это, но продолжаешь надеяться. За шагом шаг, за вздохом вздох. Пока ноги не подогнутся, пока ты не упадешь на колени, пока твой собственный вес не раздавит тебя, пока не настанет утро и не избавит тебя от этого безумного сна в этой безумной жизни. Ты чувствуешь, что просыпаешься, но продолжаешь настырно идти вперед. Где-то далеко журчит вода. Нина умывается. На ней снова надет короткий халат. Ты продолжаешь притворяться, что спишь. Притворяться для этого мира, в который вернулся. Но и в мире снов, не желая, чтобы вернулись ночные кошмары, ты притворяешься, что бодрствуешь. Тебе кажется, что ты идешь по грани. Вернее, не кажется, а уже снится. Вокруг раскаленная планета. Ты на пике горы. Ветер бьет тебя в грудь, пытаясь сбросить вниз. Тебе страшно. Сердце сжимается в груди, причиняя боль. Ты опускаешься на колени, но ветер подхватывает тебя и бросает высоко в небо. Ты кричишь. Открываешь глаза, лежишь на диване и убеждаешь себя, что на этот раз окончательно проснулся. Часы показывают полдень. Нина на работе. Попытайся вспомнить, какой сегодня день. Верно. Сегодня у тебя выходной. Теперь вспомни все, что случилось вчера. Чувствуешь, как тошнота подступает к горлу. Но, Алекса, нет. Все кажется реальным, настоящим. Теперь умойся и выйди на шумную улицу. Жизнь станции мегаполиса гудит, подхватывает тебя. Ты убеждаешь себя, что не знаешь, куда идешь, но цель уже видна. Адская кухня. Можно лишь выбрать окружной маршрут. Остановись на станции и вызови пневмолифт. Двери открываются. Толпа людей смотрит на тебя, ждет. Ты не двигаешься. Лифт уносится прочь. Все снова начинает казаться призрачным, нереальным. Твоя жизнь стала другой. Она словно больше не принадлежит тебе. Ты отрекся от нее. Отрекся во сне. Еще один пневмолифт останавливается на станции. Пассажиров нет. Ты выбираешь место у окна. Перед глазами мелькают серые стены тоннеля. Говорят, в этих тоннелях живет много крыс. Говорят, если станция когда-нибудь развалится, то ее крах начнется со старых тоннелей. Говорят, что здесь были найдены неизвестные формы жизни. Говорят о сотнях неопознанных жертв насильственной смерти в этих тоннелях. И еще говорят, что на планете Иделия не осталось ни одного нового месторождения ЛСПРКЕ. Говорят и врут. Потому что одно из этих месторождений ты нашел вчера. Лифт снова останавливается. До твоей станции еще далеко, поэтому ты сидишь. 5 из 6 пассажиров выходят. Ты чувствуешь на себе взгляд последнего. Его серый, пытливый взгляд. Так смотрят почти все неудачники из рабочего района, когда в их крови нет алкоголя или таразина. Им за 40, и хорошую работу практически невозможно найти. Они косятся в твою сторону, завидуют твоей молодости, хотя завидовать совершенно нечему. Твои годы проходят. Ты старик в молодом теле, травмированным таразином, ЛСПРКЕ, гравитацией на планете Иделия. 10 лет работы старателем скажутся в скором будущем. Ты знаешь, что не станешь исключением. Знаешь, что ты почти инвалид. Но не знают все эти серые завистливые лица. Все эти озлобленные люди, которые завидуют тебе, но в реальности завидовать им должен ты. Хотя, возможно, Кирилл прав, и зависть у них в крови с рождения. Они родились, чтобы завидовать. Как ты родился, чтобы стать старателем. Единственное, что можно сделать, дабы избежать этих взглядов, это перестать приезжать в рабочий район. Но ты не можешь бросить адскую кухню. По крайней мере, пока не начнутся разработки ЛСПРКЕ на твоем участке. «Не обманывай себя», — говорит тебе Алекс. «Ты навсегда останешься старателем, потому что это у тебя в крови». «Пошел к черту», — говоришь ты, нажимая кнопку остановки. Выходишь из лифта. Лифт уносится прочь, забирая Алекса и связанное с ним безумие. Теперь оглядись. Квартал не знаком тебе, но это не страшно. Лучше уж неизвестность, чем бескомпромиссное помешательство. Ты надеешься, что лучше. Идешь по узким улицам и вглядываешься в лица людей. Алекс идет рядом, но ты старательно не замечаешь его. «Перемены начинаются не с денег, Ник. Перемены начинаются внутри тебя», — говорит он. «Ты притворяешься, что ничего не услышал». Выбираешь закусочную с высокими окнами. Входишь. Над дверью звенит колокольчик. Звук чистый и звонкий. В закусочной пахнет едой и ароматическими свечами. Здесь необычно тихо и чисто. Выбери столик. Закажи обед. Запахи супа и свежего хлеба пробуждают аппетит. «Видишь, как все просто», — говорит Алекс. «Ты снова притворяешься, что не слышишь его. Не видишь, не замечаешь». Людей за высоким окном становится больше. Они затопляют узкую улицу района, словно где-то далеко рухнула плотина. День медленно клонится к вечеру. Последний день рабочей недели. Недели здесь, на станции Орфей-16. «После обеда можно отправиться в обсерваторию и посмотреть на солнце Иделии», — говорит Алекс. Я вижу это чертово солнце каждый рабочий день. Говоришь ты, это другое. Алекс улыбается и напоминает тебе, что твой суп стынет. К черту суп. Ты смотришь на людей за окном. Говорят, все старатели немного сумасшедшие, потому что ЛСПРКЕ выжигает их мозг. Ты всегда смеялся над этим. Но сейчас смеха нет. Ты спятил. Спятил и понимаешь это. Сидишь черт знает где и говоришь с мертвым другом. А еще ты спишь с моей девушкой. Добавляет Алекс. Это не безумие. Это просто жизнь. Отмахиваешься от него ты, ничуть не удивляясь тому, что он может читать твои мысли. Конечно, может. Почему бы и нет? Он ведь плод твоего воображения, дитя твоего собственного воспаленного рассудка. По-моему, ты просто боишься своей новой жизни, говорит Алекс. Нету у меня новой жизни. А как же МВЛ-34 ЛСПРКЕ, название у которого прибавляют первую букву твоего имени? Ничего этого еще не случилось. Но случится. Возможно. Если только ты не решишь отказаться от этого. Почему я должен отказываться от этого? Потому что это тебе не нужно. Потому что ты боишься этого. Ты ошибаешься. Правда, Алекс смотрит тебе в глаза, просит вспомнить минувшую ночь. Разве тебе было нужно все то, что делала для тебя моя девушка? Твоя бывшая девушка, управляешь ты. Мимо проходит черноволосый розовощекий официант. Он смотрит на тебя, пытаясь понять, с кем ты разговариваешь. Просто мысли вслух. Спешишь ты успокоить его. Официант кивает, уходит на кухню, но ты знаешь, что он наблюдает за тобой. А я думаю, что ему плевать. Говорит Алекс и снова напоминает о минувшей ночи. Тебе ведь тоже вчера было плевать, хотя моя девушка думала, что сводит тебя с ума. Твоя бывшая девушка. Рычишь ты, теряя терпение. Но тебе было плевать. Возможно. Ты даже не помнишь, как все закончилось. Возможно. Это ненормально, Ник. Возможно. Она старалась. Старалась ради тебя. И ради кейса с бумагами, которые я принес. Но разве она не была рядом с тобой, когда у тебя не было этого кейса? А еще раньше она была с тобой. Если честно, то я всегда был свиньей. Ты сам сказал. Не повторяй моих ошибок. Я просто хочу съесть свой остывший суп. Ты думаешь о своем новом богатстве, Ник? Всего лишь суп. Я тоже думал о богатстве. Ты умер. Ты тоже умрешь, если не остановишься. Алекс пытается заглянуть тебе в глаза, но ты настырно избегаешь его взгляда и ешь суп. Аппетита нет, мыслей нет, только этот пытливый взгляд мертвого друга. Хоть черта ты от меня хочешь? Теряешь терпение? Чтобы я отказался от своей находки? Да. Тогда и завладеет кто-то другой. Ты можешь заморозить разработки. Я ничего уже не могу остановить. Это плохо. Плохо для кого? Ты смотришь на Алекса, но он растворяется в пространстве. Исчезает. Ты и в жизни всегда так делал, черт возьми. Говоришь ты ему. Портил всем настроение, а когда от тебя требовали объяснений, сбегал. Ты видишь, как розовощекий официант выглядывает из темного коридора, наблюдая за тобой. Это все из-за тебя, Алекс. Шипишь ты на своего мертвого друга. Расплачиваешься за почти нетронутый обед. Выходишь на улицу. Вечер обрушивается на незнакомый квартал, подобно снежной лавине. Казалось бы, что особенного в пятнице? Простой день недели, ничего особенного, но нет. В пятницу люди суетятся как-то по-особенному старательно. Начиная с 5 часов, они идут и идут монолитным потоком. Загляни им в глаза. Кажется, что там ничего нет, кроме осознания того, что это последний день еще одной рабочей недели, которая останется в прошлом, как и сотни недель до нее. Теперь раздели толпу надвое. Мужчины и женщины. Преимущественно женщины. В начале вечера их больше, чем мужчин. Особенно в рабочих кварталах. Их рабочий день заканчивается чуть раньше. Не нужно принимать душ, чтобы смыть рабочую грязь, в отличие от мужчин. И еще, в отличие от мужчин, у них в глазах можно заметить улыбки, надежды. Они идут в свои квартиры, нагруженные тяжелыми сумками, пыхтя от усталости, но все равно радуясь, воображая, что сегодня, в этот последний день долгой недели, удастся теплый семейный вечер. И плевать они хотели на все проблемы и тревоги. Но час спустя, вслед за женщинами идут их мужчины. Те самые мужчины, с которыми эти женщины мечтали провести теплый семейный вечер. Но у мужчин нет тяжелых сумок, Нет надежды, нет мыслей о теплом семейном вечере. Они устали. Они хотят отдохнуть. Идут хмурые, считая, сколько денег смогут потратить на Таразины выпивку, чтобы отвлечься и ненадолго забыться от всего, что окружает их на работе и дома. И все это на станции, девиз которой заявляет, что каждый день – это праздник. Праздник для кого? Для гостей? Для туристов? Для элитных кварталов и развлекательных комплексов? Кучерявый светловолосый мальчик направляет на тебя водный пистолет и жмет на курок. Струя воды ударяет тебе в лицо. Мать мальчика оборачивается, смотрит тебе в глаза, хватает мальчика за руку и тащит его прочь. Дальше. А где-то над головой мелькает реклама самого дорогого казино и шлюхи по имени Фиалка. «Нет, ты ведь не хочешь ее», — говорит тебе Алекс. «Тебе просто нравится идея». «Вот как». Ты все еще стоишь, запрокинув голову и смотришь на худое лицо Фиалки. Она улыбается тебе. В ее глазах горит огонь. В ее глазах бездна, в которую хочется провалиться. Такая же бездна, как в найденном тобой колодце с залежами ЛСПРКЕ. «Тебе не хватит денег, чтобы провести ночь с этой шлюхой», — говорит Алекс. «Я могу взять в долг под залог будущих доходов. Это того не стоит. Откуда ты знаешь?» Ты смотришь на Алекса, хочешь рассмеяться ему в лицо, но не можешь. Твое собственное лицо словно онемело, превратилось в маску. Алекс говорит тебе о Нине. Говорит, что она всегда хотела поселиться в подобном квартале, завести детей. «У тебя хватит денег, чтобы воплотить ее мечты в жизнь», — говорит Алекс. «Твоих собственных денег. Но мечты — это не мои». Ты смотришь мертвому другу в глаза, шагаешь вперед, специально желая пройти сквозь него. Он растворяется и снова появляется, но уже за твоей спиной. Идет следом и убеждает оставить все как есть. Расхваливает чужой квартал, где ты сейчас находишься, расхваливает тебя самого. «Я тебя не слышу», — говоришь ты ему, пытаясь отыскать телефон-автомат, чтобы связаться с главой отдела МВЛ-34 и взять денег. «Ник, черт возьми!» — начинает злиться Алекс. «Я спятил и могу делать все, что угодно», — смеешься ты. «Люди обходят тебя стороной. Это веселит тебя еще больше». «С вами все в порядке?» — спрашивает глава отдела МВЛ-34. Ты заставляешь себя собраться. Спрашиваешь, сколько денег он сможет перевести на твой счет. Он просит у тебя пару минут, что-то считает, с кем-то связывается, затем называет сумму. Ты говоришь, что это даже больше, чем ты хотел. Алекс продолжает убеждать тебя отказаться от своей затеи. «Нет», — говоришь ты. Он идет за тобой по узким улицам незнакомого квартала. Стоит за твоей спиной в пневмолифте. Казино «Дивный сад» встречает тебя шумом игровых автоматов и радугами искрящихся цветов, пронизывающими все залы. Словно еще одна бездна, в которую ты хочешь упасть, провалиться. «Остановись, пока не поздно», — говорит Алекс, когда ты протягиваешь охране на входе свою визитку, чтобы подтвердить платежеспособность. «Все в порядке», — говорит здоровяк в черном костюме. Ты проходишь в игровой зал, оглядываешься. Официанты предлагают бесплатные напитки. Не хватает только бесплатного таразина. Ты улыбаешься. Какая-то девушка улыбается тебе в ответ, решив, что твоя улыбка предназначена ей. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает тебя худощавый гид в синем шелковом костюме. Его жидкие сидеющие волосы зачесаны назад. Его зубы неестественно белые. Глаза хорька двигаются так быстро, что невозможно понять, куда он смотрит. «Пришли поиграть?» «Могу дать пару советов». «Фиалка». «Фиалка?» Гид хмурится, меряет тебя оценивающим взглядом. «Поймите в виду». Он ищет глазами рекламный щит. Ты киваешь. Гид-хорек хмурится сильнее, говорит, что это недешево, понижает голос до шепота, признается, что цены на фиалку явно завышены из-за рекламной акции, и есть много не менее умелых и свежих девушек, которые стоят в разы дешевле. «Только фиалка». Говоришь ты, хотя желания никакого не испытываешь. Это просто глупый поступок. Просто прихоть. Ведь никто не знает, как далеко зайдет твое безумие. Что случится с тобой завтра? Ты исцелишься или же забудешь свое собственное имя? «Может быть, для начала немного поиграете?» — предлагает гид. Ты хочешь послать его к черту. Он спешно пытается исправить ситуацию. Ведет тебя к лифту на верхние этажи и тихо напевает незнакомую тебе вульгарную песню. Песня явно нравится ему, и он смакует каждое непристойное слово. Мотив вгрызается в память, и когда гид оставляет тебя в приемной, ты невольно начинаешь напевать эту песню. Диван, на котором ты сидишь, розовый, с мягкими подушками. На стеклянном столе дымятся ароматические свечи. Свет приглушен. «Откуда вы?» – спрашивает тебя женщина в кресле напротив, которая, как и ты, ожидает своей очереди. Она улыбается и говорит, что прилетела на Орфей-16 с Луны. «Это спутник Земли?» – уточняешь ты, потому что в памяти всплывает пара станций, закупающих ЛСПРКЕ, которые носят такое же название. Девушка соглашается. «А вы, значит, никогда не были на Земле?» – спрашивает она. «С чего вы взяли?» «Вы говорите о Земле так, словно она совершенно чужая для вас». Девушка все еще улыбается, но делает это скорее ради приличия. «Вы родились здесь, ведь так?» «Так». Впервые с начала разговора ты пытаешься разглядеть ее лицо. Свет приглушен, но все равно видны морщины возле глаз и в уголках рта. Ей не меньше 30, но лицо все еще хранит оттенок молодости и юношеского озорства. «Как вас зовут?» «Алана». «Я Ник». «И что вы делаете здесь, Ник?» «Думаю, то же, что и вы». «Я имею в виду, кому именно вы пришли?» «Фиалки». «Фиалки?» На ее лице снова вспыхивает улыбка. «Удивительно. Я тоже пришла к фиалке». «Тебе нравятся женщины?» «Пока не знаю». Она видит, что ты улыбаешься, и начинает краснеть. «Почему мужчинам это делать можно, а женщинам нет?» «Я разве так сказал?» «Нет, но подумал». Она краснеет сильнее, смотрит на закрытые двери в покое фиалки. «Кажется, там кто-то сейчас есть». «Не удивлен». «Мы увидим, как он уходит?» «Или она?» «Не издевайся». «Перестань думать, что я над тобой издеваюсь. И какое тебе дело, с кем сейчас фиалка?» «Тебе разве все равно?» «Наверное, все равно». «А если там кто-то толстый и отвратительный?» «Или глупый и странный?» «Это ты обо мне?» «А ты как думаешь?» «Никак не думаю. Скажи лучше, ты ненавидишь всех женщин или только не местных?» «Если честно, то мне вообще плевать». «Мне нет». Она смотрит на тебя, требуя ответа. «Пожми плечами и отвернись». Алана злится, пыхтит, нажимает кнопку вызова, говорит своему гиду по дивному саду, что уже устала ждать. Он извиняется, бормочет что-то о том, что визит к фиалке – это не поход на фиксированный по времени киносеанс. Ты смеешься, Алана злится сильнее. «А это ваш друг?» – спрашивает гид, указывая на тебя. «Вы пойдете вместе с ним?» «С ним?» Теперь Алана кипит, словно забытый на плите чайник. «Да я вообще не знаю его». «И кто из вас пойдет первым?» «А вы не знаете?» «Нет, я ведь ваш гид, а не его». «Вот значит как». Алана смотрит на тебя. В ее черных, как ночь, глазах горит огонь. «А знаете что?» Говорит она своему гиду. «Я, пожалуй, вообще откажусь от этой затеи. К черту! Сама не понимаю, что на меня нашло». Она оглядывается, словно забыла, где выход. Говорит тебе, что теперь ты можешь занять ее место в очереди. «А я ухожу. Все». Она нетерпеливо стучит по кнопке вызова лифта. «Зови ее по имени. Попроси подождать тебя». Двери лифта открываются. Алана все еще злится. «Вы спускаетесь в игровые залы дивного сада. Предложи что-нибудь выпить». «Выпить?» Алана хмурится, затем пожимает плечами. «Почему бы и нет?» Принимает она решение. Ищет взглядом бар, где можно посидеть. Спрашивает об этом официанта с бесплатными напитками. «У вас свидание или просто деловая встреча?» Спрашивает ее девушка с подносом. «Да мы вообще только что познакомились». «Тогда вам лучше пойти в третий игровой зал. Там есть хороший ресторан. Нейтральный, если вы понимаете, о чем я». «Надеюсь, что понимаю», — ворчит Алана. Официантка объясняет, как пройти в третий игровой зал. Вы устраиваетесь за столиком недалеко от сцены, где тянет медленную песню глубоким томным голосом высокая женщина, на которой, кажется, нет ничего, кроме нижнего белья и мехового воротника, обернутого вокруг длинной шеи. «После скучной станции на Луне ко всему этому сложно привыкнуть», — говорит Алана. «Расскажи ей о рабочих районах. Расскажи о ЛСПРКЕ и о старателях. Расскажи о Таразине». Алана слушает. Смотрит на тебя, изучает, заглядывает все чаще тебе в глаза. «Ну а теперь твой черед», — говоришь ты и спрашиваешь о кольце на безымянном пальце. «Долгая история», — говорит Алана. «Долгая и далекая». «Он остался на Луне?» «Ты хочешь говорить о моем муже или обо мне?» — спрашивает Алана, впервые за вечер давая понять, что ты симпатичен ей. Ты думаешь о Нине, думаешь о бездонном колодце, найденном тобой на Иделии. Я ведь нравлюсь тебе? Спрашивает напрямую Алана. Думаю, да, говоришь ты. Ты мне тоже нравишься, говорит она и предлагает отправиться в игровой зал. Вы выбираете стол с рулеткой. Алана делает ставки и рассказывает тебе о своей работе, словно желая подчеркнуть, что тратит свои собственные деньги, а не деньги мужа. Призрак Алекса стоит рядом с вами и шепчет тебе на ухо, чтобы ты перестал играть. Назло ему ты поднимаешь ставки. Шарик прыгает по красно-черному колесу. Алана надувает губы, удивляясь очередному проигрышу, и снова рассказывает о своей работе. Хорошо еще, что вы не ищете, как все остальные, лекарства от аномалии 4 на Земле, говорит ей пожилая женщина. А вы с Земли? Спрашивает Алана. А вы думаете, я бы стала говорить об этом, если была не оттуда? Женщина смеется. Алана натянуто смеется вместе с ней, долго молчит, снова начинает злиться. Спроси ее о родителях. Они остались на Земле, ведь так? Когда-то это была удивительная планета. Не сомневаюсь. Но ты не любишь ее. Я никогда не видел ее. Почему бы тебе не отправиться туда? Или же ты все еще злишься на своих родителей? Нет, но мой дом на Орфее 16. Я здесь родился, мне здесь хорошо. Я тоже родилась не на Земле, но скучаю по ней, словно это мой дом. Умирающий дом. Я надеюсь, что лекарства рано или поздно найдут. Алана мрачнеет, долго молчит. Может быть, стоит напиться сегодня? Неожиданно предлагает она. Скажи ей, что у тебя есть таразин. Это то, что принимают старатели, чтобы не сойти с ума? Это то, что принимают все остальные, чтобы немного отвлечься. Ты ведешь ее в комнату отдыха. Белые пилюли на твоей ладони. Алана смотрит на них, долго решается протянуть руку и взять. Со мной точно все будет в порядке. Ты хочешь прогнать свою грусть или нет? Я не знаю, говорит Алана, но пилюлю все-таки берет. Ты вызываешь своего гида и говоришь, что хочешь заказать экскурсию по Орфею 16. Частный пневмолифт уносит вас в брюхо станции мегаполиса. Голограмма рассказывает историю станции. Вы не слышите ее, не замечаете. Алана обнимает тебя за шею и целует в губы. Ее поцелуй нравится тебе. Он мягкий и теплый. Нежный, но в то же время настойчивый. Ты говоришь, что сейчас самое время принять еще по одной таблетке таразина. Алана не возражает. Лифт выныривает на внешние шахты станции. Вы видите космос. Черный, холодный. Видите Иделию и ее солнце. Голограмма предупреждает, что лучше долго не смотреть на эту звезду. Вы не слушаете. Вы занимаетесь любовью. Кажется, что весь мир сейчас занимается любовью. Один процесс для всех. Одна цель. Один оргазм. Только не спеши. Просит Алана, сильнее выгибая спину. Я могу заниматься этим часами. Говоришь ты. Я тоже. Шепчет Алана. Я тоже. Она оборачивается, чтобы поцеловать тебя. Блузка ее расстегнута. Она сама ласкает свою грудь и томно рассказывает о своих исследованиях и открытиях. Ты ничего не понимаешь, даже не слушаешь. Все сходят с ума по-своему. Кто-то говорит о работе, как Алана. Кто-то сплетничает о соседях и друзьях, как Нина. А кто-то видит своих мертвых друзей, как ты. Не хочешь видеть, но знаешь, что он стоит за твоей спиной и наблюдает за тем, что происходит. Друг из бездны. Друг из бесконечности, неизъяснимости. Друг, которого просто не может быть здесь. Ты оборачиваешься и видишь, что Алекс, утратив свой внешний облик, наблюдает за тобой искрящимися глазами безликого существа. И Алекса нет, призрака Алекса нет. Нет того, в кого ты не верил, но знал, что он есть. Надеялся, что он есть. Потому что если он смог вернуться, то значит, что там, за гранью, есть что-то еще. Что-то, во что так сильно хочется верить. Пусть подсознательно, никогда не признавайся в этом даже самому себе. Но ты не Алекс. Говоришь ты существу, наблюдающему за тобой. Он молчит. Кто ты такой, черт возьми? Что ты такое? Ты слышишь, как Алана что-то говорит тебе, но не обращаешь на нее внимания. Мир словно разделился надвое. На одной стороне есть Алана и твое тело, на другой – странное существо и твое воспаленное сознание. И это существо смотрит на тебя, следит за тобой, преследует. И ты знаешь, что это не безумие. Впервые с момента вашей встречи знаешь, что не сходишь с ума. «Ты ведь пришел с Иделии?» – спрашиваешь ты. Пришел с той планеты, где мы добываем ЛСПРКЕ. Ты ждешь ответа, но ответа нет. Лишь ярче вспыхивают фиолетовые глаза существа. И нет вокруг ни лифта, ни Аланы, ни станции. Вы в космосе, в холодной неприветливой мгле. Мчитесь к раскаленной планете. И нет никаких чувств, только сознание. Ты видишь грузовой корабль, видишь старателей. Вы парите над поверхностью раскаленной планеты, мчитесь, покидая ее тени в жар солнца к найденному тобой колодцу, к бездне, едва не проглотившей тебя однажды. Но на этот раз чудесного спасения не будет. Ты падаешь в пропасть на дно бесконечности. Вокруг мелькают мириады вспышек, миллионы фиолетовых оттенков. Ты можешь различить каждый из них, можешь увидеть разницу. Потому что падение меняет тебя, меняет все твои чувства, восприятие. Твой прежний мир остается где-то далеко в прошлом. Но бездна рождает новый мир, где все совсем не так, как в твоей прежней жизни. Мир чистой энергии, легкий, воздушный. Мир, где известные тебе законы теряют свое значение. Но в этом мире есть жизнь. Дивная жизнь, что так сильно напоминает тебе ту жизнь, о которой рассказывают мифы и легенды твоего мира. История о жизни после смерти. О чудесных странах и дивных созданиях. Высших созданиях. Они окружают тебя, прикасаются к тебе, к твоему сознанию, к твоим мыслям. Их мир проникает в тебя, становится твоей частью, в то время как ты становишься частью него. И где-то рядом находится существо, приведшее тебя сюда. Существо, которое принимало образ твоего мертвого друга. И ты доверяешь ему, потому что однажды оно спасло тебя. Удержало от падения в бездну, где может существовать только твое сознание. «Но недолго», — говорит тебе существо. Ты просишь его снова принять облик Алекса. «Если ты так хочешь, оно становится твоим другом. Ты взял его образ из моего сознания или же видел его здесь?» «Всего понемногу. И он действительно мертв? Он зашел слишком далеко, чтобы вернуться. Почему же ты не спас его, как спас меня?» «Он не хотел меня слушать, не хотел в меня верить. Может, ты просто боялся, что он узнает о тебе, о твоем мире?» «Если бы я боялся, то не показал тебе этот мир. Может быть, у тебя сейчас нет выбора. Ты не можешь добраться до меня, не можешь убить меня. Я мог позволить тебе упасть в бездну, помнишь? Но тогда пришли бы другие. В отличие от Алекса, я не отключал поисковые системы. Даже если бы я разбился, упав в колодец, мое тело все равно бы достали. А вместе с этим нашли твой мир. Ты оглядываешься по сторонам. Залежи ЛСПРКЕ искрятся, переливаются. Залежи энергии вашего мира дают жизнь этому миру, питают его, собирают воедино. Ты видишь сотни состоящих из энергии существ, окруживших тебя. Их мысли проникают в твое сознание. Ты чувствуешь себя их частью, чувствуешь их частью себя. Вы едины, но в то же время каждый из вас индивидуален. И вместе вы – энергия, свет. Вы и есть ЛСПРКЕ, его сила. Понимаешь вдруг ты, хотя это понимание не принадлежит тебе. Это мысли сотен, тысяч находящихся рядом с тобой существ. «Понимаешь теперь, почему ты должен остановить разработки этого месторождения?» – спрашивает существо с лицом Алекса. «Но как же другие?» – спрашиваешь ты. «По всей темной стороне планеты ведутся разработки и добыча ЛСПРКЕ. Мы готовы принять эту жертву. Но ведь придут другие. Ты рассказываешь о том, как когда-то давно на Земле добывали нефть, пока она не закончилась. И тут же в голове появляется новая мысль. Чужая мысль. Алана, говоришь ты, но кажется, что это кто-то другой говорит твоими устами. Она ученый, она исследует Вселенную, ищет новые формы жизни. Она сможет помочь, сможет рассказать миру о вас, и тогда разработки прекратятся». Ты смолкаешь. Перед глазами проносятся картины краха Орфея-16. Без источника дешевой энергии он не сможет существовать. Сначала закроют жилые комплексы, затем развлекательные центры. Целые секции будут удаляться, демонтироваться, чтобы снизить энергопотребление. От мегаполиса останется лишь ядро, необходимое для жизни, но затем угаснет и оно. Твой дом прекратит свое существование. И ты чувствуешь тоску. Тоску и страх. Они виснут на твоих плечах, разрушают мир света и энергии вокруг. Ты уносишься прочь от дивного мира, назад к плоти и чувствам, к реальности.